Раздался вдруг короткий стук, закрытый плотно двери, а ночь темна и холодна. К тебе пришел твой друг, ни высота, ни широта вместить Христа не могут. Его любовь и доброта все превозмогут. Оставил он небесный трон и был рожден в пещере. Но человек, любовь отверг, Спаситель был казнен. Ни высота, ни широта превозмогут. Прямо отрекаться, пройдут мечты, увидишь ты, подводит жизнь итог. Ни высота, ни широта вместить Христа. Превозмогут. Настанет час, последний раз. Взойдет над миром солнце, а в небесах в его дворах Спаситель встретит нас. Ни высота, ни широта превозмогут.